Глава 59. Ниточка. Максим бездумно обшаривал взглядом комнату для встреч с заключенными. Еще недавно он и подумать не мог, что окажется в этой клоаке, где все до жути убого. Старое обшарпанное помещение наводило тоску. Стол, за который садили Реброва, был весь испещрен какими-то царапинами. Воздух пропитан кислым неприятным запахом. Впрочем, Максим приехал сюда не наслаждаться красотами и ароматами. Он здесь для встречи со старым знакомцем. Очень скоро конвойные привели закованного в наручники Дергачева. Дергач усмехнулся, увидев Максима, сел за стол напротив него. Их оставили наедине. То, что нужно для приватной беседы. С тех пор, как Максим по второму кругу упрятал Дергача за решетку, прошел почти год. Но заключенный почти не изменился. Тот же лысый череп, на щеке уродливый шрам от ожога, над бровью еще один. Белая, хорошо различимая черта — это отметка, которую он получил уже от Реброва лично, при задержании. Максим тогда не церемонился, хорошенько его помял. В полудраке Дергач упал и треснулся лбом. Крови было прилично. Именно поэтому Ребров и не смог его как следует допросить. Потом жернова правосудия закрутились, Дергач попал в КПЗ, да и самому Максиму было не до того. В общем, он так и не добился от Дергача правды о том, как же тот оказался в его доме, зачем напал на Полину. Теперь очень об этом жалел. Надо было раньше копнуть в этом направлении. Намного раньше. Однако уход жены сильно подействовал на него в то время. Ему было не до чего. И вот результат. «Чем обязан?» — спросил Дергач с хищной улыбкой. Максим смерил его неприязненным взглядом, сказал напрямик. «Кто тебя надоумил напасть на мою жену? Мне нужно имя». Дергач разразился хохотом. «С чего ты решил, что меня кто-то надоумил?» Максим поморщился. Зачесались кулаки, захотелось хорошенько двинуть по наглой морде заключенного. Только вряд ли после этого выйдет хоть какой-то конструктивный разговор. В том, что Дергач появился в его доме неспроста, он убедился после разговора с Полиной. Но не бывает в мире таких совпадений, чтобы и нападение, и подложенные письма — все практически в один день. Должен был быть у этого спектакля режиссер. Тот, кто оставался в тени, словно кукловод, и дергал марионеток за ниточки. Макс постарался убедить Дергача. «У тебя сейчас есть возможность поступить по совести. Ты напал на беззащитную девчонку». «А со мной поступили по совести?» Тут же взъярился Дергач. «Я черти сколько в лазарете провалялся, а потом за решетку». «Ты напал на мою беременную жену», — процедил Максим зло. «Скажи спасибо, что отделался отметиной на лбу и сотрясом. Это меньшее, что тебе могло от меня перепасть». «Беременную?» Дергач резко посерьезнел. «Я не знал. Скинула?» «Если бы она скинула, мы бы сейчас с тобой не говорили». Максим смерил его убийственным взглядом. «Ты бы давно лежал в земле». «Повторяю вопрос. Имя?» Дергач забегал взглядом. «С чего ты решил, что я стану тебе помогать? Еще я мусорам не помогал». Максим ожидал услышать нечто подобное. Но он, как истинная ищейка, умел думать и действовать на опережение. Пришел сюда не с пустыми руками. Он молча полез в карман, достал небольшое фото, продемонстрировал Дергачу. На фото улыбалась в камеру милая на вид блондинка. На коленях у нее сидел маленький мальчик с машинкой в руках. Как только Дергач увидел фото, лицо его окаменело. Он молча смотрел на изображение и, кажется, потерял связь с реальностью. «Ты их ищешь, я знаю», — сказал Максим, продолжая буравить Дергача взглядом. «Имел возможность поговорить с твоими дружками. Женщина сбежала с ребенком в другой город, после того, как ее сожители убили. Боялась преследования. Какое-то время скиталась, но я нашел, подозревая, что ты знаешь, чей пацан у нее на коленях». «Оля, сын», — прохрипел Дергач. «Как они?» «Я говорил с ней. Ребенок в порядке, она устроилась на работу. Правда, живут бедно, но могло быть и хуже. Если ты сейчас ответишь на мои вопросы, я дам тебе адрес. И ты сможешь им написать». «У меня есть деньги, заначка», — быстро заговорил Дергач. «Найдешь и отдашь им, тогда я тебе все скажу». Подобного Максим не ожидал. Но это ведь всего лишь нормально, когда отец хочет позаботиться о сыне. Даже если этот отец — конченый подонок. Он кивнул. «А не присвоишь?» С сомнением протянул Дергач. «Там нехилая сумма». «Я никогда в жизни у детей денег не забирал», — хмыкнул Максим. «Ты со мной по совести, я с тобой по совести. Договор?» Дергач секунду помолчал, видно, решая, стоит ли верить, Но вариантов у него было немного. Сидеть ему еще долго. А дружкам он вряд ли доверит такое поручение, если они хоть чуть-чуть на него похожи. Очень скоро Дергач решился. Шепотом поведал Максиму, где спрятал купюры, а потом завел рассказ. «Пока я сидел в КПЗ по обвинению в убийстве, ко мне обратилась шестерка из ментовских. Дали заказ на твою бабу. Обещали убрать из моего дела улику». «Кто заказчик?» Максим аж подался вперед в нетерпение. Дергач развел руками. «Я не знаю имени, только кличку. Диггер». Услышав это, Максим побледнел. Кто такой Диггер, он знал прекрасно. Был у него с напарником один дурацкий случай, еще в самом начале работы в полиции. Один из барыг в свое время при задержании обронил, что хрен они найдут его кладки, хоть весь двор перекопают. Максим посчитал, что это он так пытался сбить их со следа. Принялся обыскивать дом. А вот напарник уцепился за эту фразу. И копал. Где-то часов 8. Лил дождь, он весь извалялся в грязи, но в итоге нашел закопанную под кустом сирени здоровенную металлическую коробку с запрещенными веществами и пачками валюты. Гордо предъявил ее в отделе, куда заявился грязный, как последняя свинья. С тех пор Дениса и прозвали Диггером. Кличка приросла намертво. Тут еще, конечно, сыграла роль и фамилия. Денис Кротов. А кроты что делают? Роют, копают, поэтому Диггер. Больше Максим ничего у Дергача не спрашивал. Молча положил фото на стол, написал на обратной стороне адрес и ушел.